Лиана посмотрела на заходящее солнце. «Час, когда слетаются вальдшнепы». В ее словах послышалась тоска. «Может, поедешь вместе со мной?» — предложил Ранд. «Ведь после рождения Эймери ты еще ни разу не села на лошадь». Лиана вздохнула. Роды были очень тяжелыми, и выздоровление тянулось медленно. Сын дернул ее за волосы, требовательно обращая на себя внимание. «Скоро нужно будет кормить его», — сказала Лиана. На лице Ранда появилось разочарование, но он, понимающе, улыбнулся. «Тогда я возьму с собой Джека, если только он успел прийти в себя после бессонной ночи. Кроме того, Джек собирался о чем-то поговорить со мной». Ранд еще раз поцеловал жену и удалился. Лиана какое-то время постояла на ступеньках, с наслаждением вдыхая аромат зреющих яблок в саду, слушая жужжание пчел над цветами. Она чувствовала полное удовлетворение своей жизнью, зная, что необходимо сыну и мужу. Лиана так вошла в роль жены и матери, что не задумывалась над тем, что как раз в это время король Англии объявил Франции войну. Через некоторое время в свежей тунике с мокрыми блестящими волосами появился Ранд. Он задержался возле них, поцеловал жену и сына и, посвистывая, направился к конюшне. Лиана с грустью смотрела ему вслед, желая хоть ненадолго оторваться от своих повседневных забот. «Я возьму нашего маленького Эймери», — предложила Масси, выходя из зала. «Поезжай с мужем, Лиана». Смутившись, Лиана передала ей сына. «Неужели это так заметно?» Масси кивнула, нежно воркуя с ребенком, а затем взглянула на Лианну. «Кому, как не мне, понять желание женщины?» — усмехнулась она. «О, Масси!» — Лианна положила ей руку на плечо. «Ты, наверное, ужасно скучаешь по Жерве, да?» Черные волосы Масси касались снежной головки Эймери. «Он отказался увести меня в Мезансель. Иногда мне кажется...» Ее губы предательски задрожали. Но она быстро взяла себя в руки. «Я уверена, что у Жерве есть на все веские причины». «Да», — подумала про себя Лианна, — «Жерве — любитель поволочиться за женщинами, и сейчас, возможно, у него любовные романы с дамами из окружения дофина Луи». Правда, положение Мандрагона после неудачи при осаде Буалонга сильно пошатнулась. Однако он не терял надежды снова завоевать расположение дофина. Поэтому, когда наследник короля собрал войска, чтобы противостоять вторжению во Францию англичан, Жерве охотно последовал за Луи и сейчас находился вместе с ним в Мезенселе, примерно в 40 милях к северу от Буалонга. Как бы ища утешения, Масси нежно прижала к себе Эймери. «Мне следовало бы ненавидеть Жерве за то, что он бросил меня. Но я все еще жду его». Она раздраженно щелкнула пальцами. «Будь он проклят! Жерве заставил меня забыть о том, что когда-то я отказывалась выйти за него замуж». Раньше Лианна называла бы это слабостью. Она просто не поняла бы таких отношений. Но теперь, познав любовь, страсть и ни с чем не сравнимую радость материнства, ей было известно, какой силой может обладать один человек над другим. Ребенок схватил Масси за волосы. Она счастливо рассмеялась и спросила: «Почему ты не едешь со своим мужем?» Лианне вдруг захотелось опять взять Эймери.